Самоубеждение, помогающее бросить курить. Я принял твердое решение бросить курить. Я не хочу больше разрушать свой организм курением. Надо только выдержать. 2 дня без курения, и физическая зависимость от табака исчезнет. Останется только психологическая зависимость, которая проявляется в привычке курить во время разговора с друзьями, в перерывах на работе, на вечеринках и так далее. Сигареты оказывают разрушающее воздействие на мой организм. У меня появились кашель, отдышка, ухудшился аппетит. От сигарет у меня постоянно кружится голова, ухудшается самочувствие. От этого я выгляжу уставшим и изможденным. Я стал рабом сигарет. Уже с утра я закуриваю первую сигарету и сразу ощущаю слабость. И вот эта вялость от сигарет проходит через всю мою жизнь. Я быстро утомляюсь, теряю энергию. Ухудшился цвет лица, он стал землянисто-бледным. Зубы пожелтели, от этого я выгляжу на несколько лет старше. И все потому, что я стал рабом курения. Стал слабохарактерным, безвольным. Неужели я не найду в себе силы бросить курить и буду продолжать разрушать свой организм? И больше никогда не буду ощущать себя энергичным, веселым и здоровым человеком? А ведь для того, чтобы бросить курить, надо только выдержать 1 сутки, и начало будет положено. Уже после суточного воздерживания влечение к сигаретам уменьшится на 50%. А если я выдержу 2 сутки, полностью исчезнет физическая зависимость от никотина. Останется только психологическая зависимость или привычка держать во время разговора сигарету в руках, курить в компании. Но я обязательно выдержу эти 2 суток без сигарет. Каждые 4 часа после начала воздерживания от табака желание курить будет уменьшаться на 10%. Мне совершенно не хочется курить. Мне противен резкий неприятный дым табака. Я совершенно равнодушен к курению. Я противник курения. Пусть даже у меня возникнут мысли о том, что я не смогу жить без сигарет, ведь я к ним привык. Но я знаю, что эти мысли неправильные и диктуются они оставшимся еще у меня болезненным влечением к табаку. Но ведь было время, когда я еще совсем не курил. Это было в юности. Тогда я мог обойтись без сигарет, и у меня не возникали мысли о том, что жить без сигарет неинтересно. С каждым часом, с каждым днем это болезненное влечение исчезает. Исчезают и болезненные, навязчивые мысли о курении. Поэтому надо бороться за каждый день, каждый час, каждую минуту. Каждый дополнительный день без курения добавляет мне шансов бросить курить. Уже сейчас я ощущаю легкость, прилив энергии. Исчезла вялость, мне хочется что-то делать, радоваться жизни, потому что я избавился от гнета табака. Каждое утро я просыпаюсь с радостной мыслью о том, что я бросил курить, и теперь у меня все будет хорошо. Я больше не буду кашлять по утрам. Всегда буду веселым и здоровым. А для этого надо только начать. Сделать первый шаг. Поверить в себя. Поверить в то, что можно быть счастливым и здоровым. Все зависит только от меня. Я сам кузнец своего здоровья. Я выбираю здоровый образ жизни без сигарет. Я принял твердое решение бросить курить. Раз и навсегда. Я больше никогда не выкурю ни одной сигареты. Каждый день без сигареты приносит мне колоссальное облегчение и оздоровление. Никакие обстоятельства, никакие преграды не помешают мне бросить курить. Что бы ни случилось, я все равно не закурю сигарету. Даже если у меня будут неприятности на работе, я все равно не закурю сигарету. Потому что я принял твердое решение навсегда бросить курить. Даже если я буду сидеть за праздничным столом, в ресторане, в кругу друзей, я все равно никогда не закурю сигарету. Потому что в корне изменилось мое отношение к здоровью. Главной ценностью для меня становится не сигарета, а здоровье. Что бы ни случилось, я никогда не закурю сигарету, потому что у меня твердый характер, сильная воля. Стоит мне бросить курить, и вся моя жизнь в корне изменится. На смену вялости и плохому самочувствию придет энергия и здоровье. Я докажу, что я сильный человек, что я хозяин своей судьбы. Для этого надо только сделать выбор между курением и здоровьем. Я выбираю здоровье. Наконец, я сделал правильный выбор. Я буду бороться за каждый день без сигарет. Потому что каждый день без никотина приносит мне радость и облегчение, поднимает настроение и, самое главное, приносит мне колоссальное оздоровление. Я, как и раньше, вновь почувствую вкус к жизни. Я восстановлю свою физическую форму, стану бодрым и энергичным человеком. Я никогда больше не выкурю ни одной сигареты, потому что возврат к прошлому – это возврат к нездоровью, вялости и плохому настроению. Отказ от курения – это мой единственный шанс восстановить свое здоровье. Ничто не помешает мне бросить курить, потому что курение – это удар по здоровью. Курение – это кашель по утрам, плохое самочувствие, слабость и вялость. Я не хочу постареть раньше времени. Я не хочу быть зависимым от своей слабохарактерности и безволия. Я принял твердое решение бросить курить. Это решение окончательное и бесповоротное. Каждая минута, каждый час, каждый день без сигареты приносят мне оздоровление и облегчение. Время работает на меня. Я чувствую прилив сил и энергии. Я больше никогда не выкурю ни одной сигареты. Это решение окончательное и бесповоротное.